Илья Савич. Адепт Бога Тьмы. Том 2. Глава 1. Услышав про императора, зрители замолчали. Одного упоминания хватило, чтобы они начали внимательно слушать. «Ваш город постигли трагические события», — продолжил Азарьев после того, как шум улегся. «К сожалению... И мы это признаем, императорский дворец не успел среагировать вовремя. Это привело к жертвам, которые можно было избежать». Он снова драматично затих. Кто-то из зрителей вроде как был недоволен и попытался крикнуть что-то нелицеприятное, но его быстро угомонили соседи. «Однако Его Величество считает своим долгом как можно сильнее компенсировать утраты. Отныне этот день будет объявлен Днем Памяти. Вся империя узнает о том, какие храбрые люди живут в этом небольшом городке. И что никаким врагам, будь это демоны или люди, не стоит соваться на наши земли». Ему удалось немного растормошить народ. Начали доноситься крики поддержки, хвала императору и прочее. «Каждому жителю будет выплачена компенсация за причиненные убытки из личных запасов императора. Героев минувшей битвы наградят и отметят в летописи. Их имена будут помнить потомки. А их семьи получат особые привилегии». Одобрение становилось все больше. Осталось только понять, что там за привилегии. Громкие слова о пустом. «Уже скоро, по поручению Его Величества, в бюджет города выделится особая сумма, которая останется постоянной и ежегодной. Эти деньги будут направлены на строительство монумента в память о героях и на развитие самого города как примера храбрости и мужества граждан империи». Гул зрительских трибун почти достиг того уровня, когда они кричали во время напряженных, жесточайших схваток. Деньги и почет нравятся всем людям. Вот только про Балконских ни слова. Неудобно говорить, что главный клан города оказался предателем. «Сим объявляю сегодняшний поединок открытием нового ежегодного всеимперского турнира имени Его Величества. Вославим же героев! Вославим же вас, мои дорогие сограждане!» Ага, вот оно как. Был турнир в честь Балконских, теперь турнир в честь императора. Да еще и всеимперский. То есть сюда теперь со всех концов страны будут стекаться. Что ж, городок скоро превратится в популярное местечко. Жди притока бабла и туристов. Люди это отлично понимали. Поэтому трибуны вновь взорвались овациями. Азарьев сделал свое дело, прикрыл дрожащий зад императора, да еще и «мои дорогие сограждане», будто он считает их хотя бы близко равными себе. Но хрен с ним. Мне сейчас нужно сосредоточиться на поединке. Проигрывать нельзя, иначе придется принести вассальную клятву Святополку. А это крест на всех планах по захвату клана Соколовых. «И снова здравствуйте, уважаемые зрители!» Ведущий снова взял слово. «Как уже было сказано, встречайте первых и заключительных бойцов всеимперского турнира имени самого императора! Соколов Александр Григорьевич и Соколов Святополк Викторович!» Снова забили барабаны, заиграла музыка. Над головой сверкнул защитный купол. Шум усиливался, но я его не слышал. Наоборот, он будто звучал где-то далеко за толстой стеной. Я сосредоточился на своем сопернике. Святополк делал то же самое. Его хищный взгляд не сходил с меня, аура обрастала мощью. Мы подошли ближе друг к другу, так что я мог разглядеть морщины между хмурых бровей. Зубы оскала. Он был настроен предельно серьезно. «Надеюсь, ты готов, брат», — кивнул он мне. «Я не собираюсь поддаваться». «Только попробуй это сделать», — ответил я. Между нами будто наэлектризовалось поле. Все мое тело было готово ринуться в бой. Малейший импульс, малейший сигнал, и это напряженное спокойствие взорвется яростью битвы. Вокруг будто все затихло. Не было сейчас зрителей. Не было Виктора Хмура, следящего за нами. Не было взволнованного Димы и настороженного Стаса. Я не слышал криков поддержки со стороны девчонок, к которым присоединился Колян. И не чувствовал на себе молчаливый взгляд Марии. Только я, Святополк и поле арены. «Начали!» С низким гулким сигналом гонга объявил ведущий. И мы сорвались с мест в тот же миг. В следующий миг наши клинки ударились друг о друга с пронзительным звоном. За ним лезвие ветра, вспышки молний и вихрь из мечей. За пару секунд мы обменялись десятками ударов, выпустили залпы магических снарядов и отпрянули друг от друга. Я понял, что долгим этот поединок не будет. Свят сразу же сражался всерьез, не собираясь меня прощупывать. Снова сошлись. Почти одновременно нам удалось настичь друг друга ударами, но оба увели урон вскользь. Вспыхнули обереги. Ослепительные вспышки накрыли нас одна за другой. Вздох. Снова обмен. Я бил со всех сторон и со всех же сторон отражал удары. Добавил к разящему ветру немного огня. Завихряясь, мы начали подниматься все выше и выше. Я видел его взгляд одновременно яростный и холодный, сосредоточенный. Казалось, слышал его ровное выверенное дыхание. Лязг стали превратился в постоянную какофонию, смешанную с шипением огня, свистом ветра и треском молний. И все же я уступал. Мы двигались почти на одном уровне, но на сотню моих ударов он делал 101. В ответ на мою магию он отправлял немного больше снарядов. И эта разница с каждым новым обменом понемногу росла и росла. Поэтому первый прямой удар словил я. Свят рубанул мечом сверху, заставив перейти в оборону. Но только я заблокировал клинок, следом уже летело ветряное лезвие, которое я едва успел отразить. А вот удар молнии снизу уже не успел. Мощный электрический разряд прошиб все тело. Обереги на доспехе вспыхнули, меня на секунду парализовало, но этой секунды хватило, чтобы Свят нанес еще один удар. Я стрелой полетел вниз, он пикировал следом. Пара мгновений, и поединок мог закончиться. Я выставил перед собой водяной щит, чтобы отвлечь кузена. Внизу заморозил ледяной спуск с подъемом на конце, и вместо того, чтобы рухнуть лицом в землю, проскользил на трамплине, оказавшись за его спиной. Тут же ударил молнией, на реактивной тяге рванул в атаку, нацелив удар мечом. Но в последний момент ударил плотной воздушной стеной, сметая его в сторону. Свят почти ударился о стену арены, но тоже сумел выправить траекторию и, словно отпружинив, метнулся обратно на меня, готовя заряженный, концентрированный магией удар. Что ж, я готовил то же самое. Мы столкнулись, и прогремел взрыв. Вспышка магической энергии ослепила стадион, а ударная волна отбросила нас по разные стороны. Меня пронзили мелкие ветряные лезвия. Мышцы сковало от электрических разрядов, и я протаранил спиной грубую землю. Через силу и боль поднялся на ноги. Во рту отдавало привкусом металла, в зубах скрипела пыль, рот наполнился горячей кровью. В ушах зазвенело. Откашлившись, я развеял ветром облако пыли, которое поднял своим же падением, и выпрыгнул из ямы. Обереги вспыхнули в последний раз и погасли. Больше дополнительной защиты у меня не будет. Когда пелена магических осадков улеглась, я увидел Святополка. Его окутала небесно-синяя аура, прямо как была у Виктора. Он решил использовать родовую магию. Зараза. И только я успел это сказать, он снова кинулся в бой. Я заблокировал удар, но тот оказался такой силы, что меня отшвырнуло назад, словно бейсбольный мячик битый. По клинку прошла дрожь, металл зазвенел. Снова удар. Я даже не долетел до какой-нибудь стены, когда свет отправил меня по другой траектории. Боль оглушала, перед глазами мерцала белая пелена. Повинуясь чутью, я покрылся слоем каменной брони, которая тут же разлетелась от третьего удара. На этот раз он отправил меня вверх, прямо под защитный купол. Шум ветра заглушил посторонние звуки, грудь разрывалась от резкой боли. Я не мог вдохнуть, а свет уже снова устремился в мою сторону. Единственное, на что у меня хватило сил — точечный заграждающий поток ветра. Пришлось сузить площадь, чтобы соблюсти нужную концентрацию, и... Это сработало! Светополк затормозил, ему пришлось рассекать преграду собственной магии и только тогда продолжить преследование. Но я уже понял, как его победить. Следующий удар прошел мимо. Пока светополк разбирался с моим ветром, я немного перевел дух и даже смог чуть вздохнуть. Так что я увернулся, пропустив его мимо себя, и тут же пикировал к земле. Светополк врезался в вершину купола, который отреагировал цветастыми волнами по всей поверхности. А затем он кинулся вдогонку, надеясь поймать еще в воздухе. Почему он на это надеялся? Все просто. Его родовая магия делала его невероятно быстрым, а удары такими мощными, что блокировать их было почти бесполезно. Но, похоже, дорогой кузен еще не совсем освоил свои собственные силы и мог направлять атаки только по прямой. Когда я встретил его узким столбом воздуха, я это понял. Будь он способен увернуться, увернулся бы. Собственно, это и ожидалось. Но светополку пришлось прорубаться сквозь. А это значит, что мне нужно лишь один раз быть чуточку быстрее него. До земли добраться я не успевал, поэтому пришлось резко менять траекторию. Светополк пролетел совсем рядом и задел меня по касательной, поэтому траектория вышла не такой, какой я ее задумывал, но ничего страшного. Светополк и вовсе врезался в землю, оставив там нехилый такой кратер. Затормозить, видимо, успел, потому что заминка длилась недолго, и он сразу кинулся преследовать меня. Черт, права на ошибку нет. Если он меня заденет, опять начнет кидать словно мячик. Его тактика в этом и заключалась. Швырять меня из стороны в сторону, пока не добьет. От еще одного удара опять удалось увернуться, и снова еле-еле. Рука чуть не потянулась парировать, но силой воли я ее удержал. Над инстинктами еще придется поработать. Тут, походу, еще не все так гладко. Наша схватка превратилась в догонялки. Свет кидался на меня, а я в последний момент уклонялся. Он снова кидался на меня. На таких скоростях делать это было непросто. Высчитывать момент маневра приходилось за доли секунды, иначе будет слишком поздно, и тогда он меня прибьет. Либо слишком рано, и тогда он задаст правильный вектор и опять же меня прибьет. Кажется, зрителям такая картина не слишком уж нравилась. Сквозь свист ветра в ушах доносилось и освистывание с трибун. Я их понимаю. Наблюдать за двумя кометами, которые никак не хотят схлестнуться, не так уж и весело. Но мне как-то не до веселья сейчас. Свят тоже решил поменять тактику. Он чуть замедлился, отдав мне дополнительные доли секунды, но его область поражения увеличилась. Я слишком поздно это заметил, поэтому с очередным столкновением обнаружил, что лечу совсем не туда, куда планировал. А еще не с той скоростью и с онемевшим плечом до кучи. «Ска!» — прошипел я сквозь зубы. «Да что с ним делать-то?» Снова свет пронесся мимо и снова меня отбросило. Спасало только то, что кидало меня в совершенно непредсказуемом направлении, и ему приходилось заряжаться на новый рывок. Если дальше все так пойдет, он меня попросту заклюет, вот и все. Черт! Придется рискнуть. В очередной его рывок я не стал уклоняться. Наоборот, развернулся лицом, направил острое сконцентрированное магическое поле из ветра, молнии и огня и ринулся навстречу. Светополк удивился. Мне удалось увидеть это за мгновение перед нашим столкновением. Снова арену осветила вспышка магического взрыва. Святополк обладал куда большей сокрушающей силой, но он сделал ее менее плотной, чтобы достать меня. Я же сконцентрировал все в одном месте. Мне было больно. Жуть, как больно в первую секунду столкновения. Небесно-синяя магия. Абразивом прошлась по всему моему телу. Даже доспехи не выдержали и стерлись. Но Святополк при этом будто сам напоролся на лезвие. Моя атака продырявила его ауру и прошла сквозь тело. Мы вылетели из вспышки с двух противоположных сторон и упали на землю. После абразива, казалось бы, грунт должен был показаться мягкой подушкой, но это было нифига не так. Кажется, я сломал таки пару ребер и вывихнул пару суставов. Попытался смягчить удары магии воды и ветра, пока кубарем выбивал на арене новые ямы, но все ушло на последнюю атаку. А когда наконец остановился, понял, что до этого было не так уж больно. Видимо, действовал болевой шок. Но теперь все то, что я недополучил по пути, разом пронзило все тело. Но я даже закричать не мог. Одно хорошо. Лежал лицом кверху. И пока внутренности спазмировали, в ушах стоял пронзающий звон, а источник дрожал от пустоты, я мог лицезреть голубое яркое небо и стаи пушистых облаков, плывущих по нему. Красота-то какая! Лепо... Из груди вырвался кашель со сгустком крови. Твою мать! Я что, проиграл? Кот и куница всполошились в источнике. Беспокоились за меня, видимо. Ну, куница точно, а этот котяра мог беспокоиться и только потому, что пожрать в ближайшее время не сможет. Источник-то пуст. Даже хаоса не влить. Только хуже сделаю, пока он в таком состоянии. Но тут звон в ушах начал понемногу угасать. И вместо него пробивался голос ведущего. Кто же? Кто же из них сумеет? Сумеет что? Звон ненадолго усилился, но затем снова затих. «Судей, кто первым встанет на ноги, тот...» Звон снова заглушил ведущего, но суть я уловил. «Значит, Святополк тоже сейчас лежит. Это хорошо. Это...» «Зашевелился! Смотрите, он двигает рукой!» «Срань чернобожья, надо спешить!» Тело онемело от боли. Я не особо понимал, в какой позе вообще лежу, но надо было как-то двигаться, иначе все пропало. «Кажется... Нет, упал!» Святополк уже пробует подниматься. «Вот, гад! Давай, давай, тело, слушайся и повинуйся! Знаю, мы не так уж долго знакомы, но сейчас нужно быть единым, как никогда!» Кажется, получилось. Большой палец на ноге дернулся. Я опустил взгляд и увидел его. В смысле, прям сам палец. Нога была приподнята, потому что лежала на краю ямы, в которой я оказался. А носок ботинка куда-то пропал, так что я отлично видел собственную ступню. Прорычал я, когда боль снова пронзила тело. Это я попытался пошевелить руками и оттолкнуться. «Глядите, Александр тоже начал подниматься. Ну, точнее... Начал пытаться!» Магии не было. Тьмы и хаоса — своей собственной. Помощи от демона питомцев в источнике тоже ждать не стоит. Не на глазах же у всего стадиона. Поэтому приходилось действовать исключительно силой воли и физическим телом. Я будто снова очутился в нем. Когда-то незнакомое — не мое. Теперь мне нужно было слиться с ним окончательно, чтобы заставить шевелиться и терпеть боль. Завопил я, поднимая туловище. На пару секунд дыхание перехватило, горло сдавил кашель, и снова хлынули сгустки крови. Вдалеке, практически на другом конце арены, я видел копошащийся комок, который, видимо, и был Святополком. Каждое движение требовало импульса силы. Раз, и я ухватился за край ямы. Перед глазами засверкали звездочки. Два, потянулся, перебирая ногами. Едва не потерял сознание и рухнул на живот. Что ж, будет удобнее подниматься на четвереньки. 3. Мне удалось выпрямить руки перед собой. Точно сломал ребра и несколько пальцев. 4. Потянулся вверх. Александр и Святополк одновременно. Нет, они снова упали. С волной взволнованных вздохов я рухнул лицом на землю. Сознание куда-то улетучивалось. Я начал терять связь с реальностью. «Сын, никогда не сдавайся. Помни, кто ты есть. Пока жив, борись. Зубами грызи, если ничего другого не остается, но борись. Это мое наследие. Ни путь меча, ни уловки фехтовальщика и даже не кровь в твоих жилах. Никогда не сдавайся. Вот мое наследие». Я с трудом выдохнул. В зубах застрял привкус земли и крови. Что вообще происходит снаружи, соображал я не очень. Но я помню твои слова, отец. Я не сдамся. Руки уперлись в землю. Острые камешки впились в ладонь, но сейчас это была меньшая из проблем. Левая нога встала на колено. Правая нога подобралась. Я отжался и потянулся вверх. Встал левой стопой, уперся, перевел дух. Остался последний рывок. Хрен знает, в каком сейчас положении Святополк. Может, поединок уже закончился, и его объявили победителем. Плевать. Я рванул сквозь боль, резко накатившую тошноту. Голова закружилась, но каким-то чудом мне удалось подняться и устоять на ногах. Смотрел я под ноги, так что не видел ничего вокруг. Пару раз пошатнулся и чуть не рухнул обратно, но устоял. А затем поднял взгляд и посмотрел в сторону Святополка.